«Что же за новость ты услышала, Вытробара?» — спросил седой волк своим густым и гулким басом. И снова эхо повторило его слова. «Я слышала, как леший Фарк сказал русалкам, что лучи солнца для него губительны». «Я знаю это, Вытробара». «Он еще сказал, что если эти лучи попадут в его канаву, то она высохнет, и тогда он...» Тут он осекся и стал испуганно оглядываться. Меня он не видел, не мог видеть. Я спряталась в густой листве ивы, на поверхности воды была только моя голова. — Ты уверена, что он не видел тебя, Вытробара? — Я уверена в этом, почтенный вождь волков. — Ну что ж, ты принесла мне нужную и важную весть. Я надеюсь, что мне удастся отомстить за твоего детеныша. А теперь ты можешь идти. Гард? Слушаю, отец. Пусть дежурный волк проводит Вытробару до самой воды ее речки. Тот, кто приходит ко мне, должен быть в безопасности. Понятно, отец. Выдра ушла, а старый Вергил еще долго думал о ее сообщении, о том, как найти путь к силе ясного солнышка. Он теперь окончательно понял, что... Только при помощи солнечных лучей, при помощи их светлой силы, можно полностью победить леших и ведьму. Но как обрести эту силу, которая суждена только ему, вождю волчьего народа, седому Вергилу? Клятва черницы. Синий Фарк очень ценил советы ведьмы и аккуратно им следовал. Он долго обдумывал, размышлял, прежде чем созвать всех своих, и, наконец, послал подлешек. Тот быстро обежал земляные гнезда ближайших гадюк, и они уже понесли весть дальше. Сборище было назначено на рассвете, невдалеке от канавы, на бугре возле ямы подлешика. Светлое время было выбрано потому, что змеи плохо видели во тьме, а они должны были составлять большинство. Фарк не позвал лягушек и жаб, он велел скликать только тех, кто мог оказать помощь в задуманном деле, в борьбе с врагами. Опасения оправдались, ни одна водяная крыса не явилась. Побоялись выдры, бары. Собрались одни змеи, болотные и лесные гадюки, зато их пришло множество. Более двух сотен. Все змеи леса прибыли на зов своего повелителя, лешего Фарга. Медянок и медянец не было. Этих безногих ящериц леший тоже не позвал. Какая от них польза? Не ядовиты, медлительны, даже трусоваты. А ужей в лесу было совсем мало, всего 3-4. И Фарг решил с ними тоже не связываться, потому что они очень не ладили с гадюкой. Змеи свернулись кольцами, подняли головы и замерли. Обвив небольшую голую мертвую ольху, над всеми поднялась очень старая и большая болотная гадюка, которую все считали старейшиной змеиного рода племени. Ее черное тело отливало синевой от старости, и даже кое-где у хвоста появились мелкие бледно-беловатые пятнышки. «Братья и сестры! Ядовито-зубая, зеленоглазая, быстрая ползучья гадючья мое племя!» — прошипела змея-старейшина, и ее хриплое шипение словно затрепетало над головами присутствующих, отражаясь и повторяясь в листьях и травинках, вибрируя в тонких прутьях ивовых кустов. «О, великий, о, почтенный наш властелин!» — продолжала она, обращаясь к синему Фаргу. «Мы не позвали сюда Водяного, потому что он очень состарился за последние годы, никуда не выплывает, не выходит, совсем не встает, все время лежит на дне своего маленького озерка, не только и говорит о своей близкой смерти. Какая от него польза?» Синий Фарк кивнул, соглашаясь, и змея-старейшина продолжала. «Мы собрались здесь, мои ядовито-зубые братья и сестры, по приказу нашего повелителя, И сейчас он скажет вам свое слово, наш могучий и мудрый Фарктатаул I. Леший встал, откашлялся, пригладил волосы на груди и начал свою речь. «Мои ползучие подданные, яркоглазые, ядовитозубые, черные и серые братья и сестры, я созвал вас, чтобы объявить, мы начинаем трудную и беспощадную войну с врагами, и вы должны выполнить то, что вам положено. Наши враги — это те, кто посмел пойти против нас, против воли моей и царицы ночи. Вы должны всегда быть готовы к бою с ними. Наши враги — волки, во главе с их наглым вождем Вергилом, и каждая змея должна подстеречь волка, укусить, убить его своим ядом. Да, волки ловки и быстры, у них страшные челюсти, но вы должны, не жалея жизни, нападать на них, даже если и не убьете, то испугаете. Они почувствуют, что все змеи леса встали на борьбу с ними, и тогда волчий вождь должен будет задуматься, как сберечь от змеиных укусов свое многочисленное племя. Кто желает говорить, мои братья и сестры? Настороженная тишина окутала холм. Гадюки, подняв головы, неподвижно смотрели на лешего, словно не усваивая смысл сказанного. Наконец змея-старейшина нарушила молчание. — О, великий властелин! — начала она тихим, хрипловатым, шипящим старческим голосом. — Мы не смеем и не хотим спорить с тобой. Мы будем воевать с волчьим народом, но они быстры, ловки и очень сильны. Не пройдет и месяца, как они передушат всех, кто выйдет из земляных гнезд и будет нападать, то есть всех нас. Да и яда настоящего, сильного, у нас сейчас нет. Ты же знаешь, о великий, что сильный яд у нас в конце мая, в июне, а потом он слабеет. Так что вряд ли нам удастся убить хотя бы одного волка, а нас передушат всех. Она умолкла. Она сказала то, что думали все. Снова наступила гнетущая тишина. Змеи начали перешептываться, головы их, возвышающиеся над травой, мерно раскачивались. Но шепот смолк, и змеи замерли, и ветви, и травы перестали шевелиться и колебаться. Все замерло в ожидании. И тогда снова заговорил синий Фарк.